Ну и как вишенка на торте, про вину, разговаривая, мы пришли к чувству ответственности. Про него говорят меньше. Оно связано почему-то у людей с какой-то обязаловкой, с какой-то тяжестью определенной, как будто бы. Вслушайтесь в это слово, там нет этого, это не долг. Долг и ответственность – это разные вещи. Ответственность – это умение отвечать. Отвечать – это умение, прежде чем ответить, значит, у тебя есть умение думать, подумать, задуматься над тем, что было, и сделать выводы, и потом ответить, да, что-нибудь кому-то. Знаете, есть два типа учеников. Одни, которые учат то, что хочет учитель услышать. Ну, например, абзац какой-то из учебника по истории. Они могут прям за 2 минуты до урока его выучить и пересказать. И наша короткая память, которая держит 10-15 минут все неплохо в голове, она это донесет до того, чтобы ответить хотя бы на троечку. И ребенок якобы зарабатывает свои там баллы в школе. Отвечает ли он? Он, да, он отвечает, но он отвечает просто учителю на его запрос, насколько ты можешь закрыть мой вопрос, да? Вопрос, как хорошо ты знаешь материал. Если учителя вот работают вот в такой зоне, где хорошо было бы, чтобы ты правильно мне просто ответил из или в тестовой системе. Вот есть 3 варианта ответа, и ты, пожалуйста, их выбери. А нет, вариант Б мимо, ты не попал. Если мы своих детей или кто-то нас до этого учит, что есть правильный ответ, который надо знать или угадать, тогда у нас нет творческого мышления и нет поискового мышления того, что мы на самом деле в этой жизни делаем. У нас нет творческого начала и мастерского при этом проживания жизни. Сейчас я вам расскажу, что такое классная ответственность. Это про свободу. Вот какому ребенку нельзя дать, ребенку старшему, я имею в виду возраста после 14 лет, какому ребенку нельзя давать гаджеты без надзора? Вот я скажу, что вопрос стоит в степени развитости внутренне, самоконтроля, интеллекта человека. Есть дети 14-летние, которые вовремя положат на сон, на зарядку гаджет, возьмут его там, где нужно. Есть дети, у которых с гаджетами есть определенная доля понимания и контроля. Но для этого, скорее всего, в семье была проведена определенная работа. Потому что у детей, у этих есть ответы, ответственность за проведение своего времени перед гаджетами, перед экранами. Если ты у них спросишь, зачем ты там сидишь, что ты там делаешь, скорее всего, разница будет у них в том, что они ответят вам. Они расскажут, сколько времени и зачем они провели там-то, там-то и там-то, что это им дает, почему им это важно и что они делают в своей жизни остальное время. Дети, которые могут отвечать за происходящие с ними события, анализировать их и давать какую-то ответку тебе, да? Есть дети, которые ничего этого не умеют. С самого детства они рефлексируют по поводу того, дали им телефон, они залипли. Увидели они, нашли конфеты, они их сожрали. Увидели они, что родителей дома нет, они квач творят. То есть у детей ответственность по поводу того, что они в этой жизни делают, зачем они это делают, фактически не развита. Они не могут не ответить на этот вопрос, то есть, а зачем ты это сделал? Ну, потому что они не могут отвечать на вопрос «зачем?». Они говорят «почему?», отвечают всегда на вопрос «почему?». Вы можете задать своим детям, позадавать несколько раз вопросы, например, «слушай, а вот зачем ты сейчас это сделал?». Если вы услышите ответ «потому что», задумайтесь о том, что у вас дети рефлексивное мышление имеют. То есть они не смотрят не стратегически вперед, не пытаются состроить «зачем?», а они делают «почему?». Захотелось, потому что он меня пнул, и я его пнул. То есть какие-то события происходят, и они их гонят, вот как стадо овец, к, там, к местам, куда надо пастуху. Вот так их и события гонят. Сами они не задают вектор своей жизни, вектор того, куда им можно пойти. Соответственно, они не чувствуют возможность управления этим вектором. Ответственность – это такое шикарное слово, которое в детях проращивается с самого детского сада. Не вздумайте сейчас примерять на себя чувство вины, если вдруг у вас этой мысли никогда не мелькало, и вы никогда об этом не думали, а вашим детям уже 16. Не надо этой вины. Вот здесь тоже ответственность про то, что я хочу вообще, чтобы у моих детей это чувство появилось. Вот я сегодня об этом узнал. Взглянул впервые вот с такой стороны по поводу этого. Никогда раньше об этом не думал. Если я сейчас почувствую себя по поводу этого виноватым, кому это поможет? И мне? Я что, стану прям сейчас порешаю проблемы из этого состояния какие-то, как-то что-то изменю, пойду себя пожалею? Зачем мне сейчас заниматься этой ерундой? Второе. Детям это как-то поможет? Тоже не поможет. А что поможет? Поможет вот сразу поднятие глаз наверх, распрямление плеч, легкая полуулыбка, радость от того, что я наконец узнал о том, что мне, возможно, принесет какие-то дивиденды. То есть, смотри, я узнал новую информацию, она мне отзывается какими-то вещами хорошими. Как я могу ее применить сейчас, даже несмотря на то, что я ее узнал позже, чем мог бы, а мог бы и вообще ведь не узнать. И тогда, когда я понимаю, что я узнал то, что мне сейчас важно, как я собираюсь это применить? Пойду спрошу-ка я детей своих несколько вопросов про зачем. Зачем ты делаешь это? А зачем ты делаешь это? Доброжелательно, с интересом, с готовностью выслушать, не без телефона между нами. Убираем гаджеты, когда мы разговариваем, потому что это как любовница. Знаете, если оно между вами лежит на столе, никакого между вами ни любви, ни контакта не произойдет. Убираем гаджеты, и в момент, когда ребенок предрасположен к разговору, задаем правильные вопросы. Зачем ты, например, считаешь, что нужно... Зачем ты учишься? Зачем ты ходишь в школу? А тебе интересно ли это? А хочешь, ходил бы ли ты, если бы, например, я бы тебя не заставлял? А что бы ты ни делал, если бы я тебя заставляла? Зачем тебе, вот, например, вот это и это? Если вы чувствуете, что у ребенка мало ответов, что у него много потому что... Потому что ты, потому что они, потому что. Анализируем это как факт. Да, у ребенка позиция рефлексировать. То есть, скорее всего, он очень не готов будет стратегию своей жизни проложить. Он приплывет куда-то, прибьет его к какому-нибудь берегу, к какому-нибудь человеку, к какой-нибудь профессии. И если сейчас еще есть время, если это уже не дядя 28-летний, а перед вами еще ребенок, который под вашей ответственностью, просто внутри себя, с чувством воодушевления, с чувством желания изменить жизнь к лучшему, начинаем разговоры о зачем. Скажи, пожалуйста, а если бы ты подумал, зачем, и проложил бы этот путь в голове, то куда бы ты хотел прийти, где бы ты себя хотел увидеть, где бы ты меня хотел видеть в своей жизни, как бы ты хотел, чтобы наши отношения с тобой происходили. Такие диалоги, они настолько творческие, они настолько строительные, и там, где вы ищете ответы вместе, и ты видишь, что ты находишь эти ответы совместно с ребенком, или он благодаря тебе находит эти ответы, за которыми зажигается, там и появляется вот это воодушевление этим чувством ответственности. И когда я еще и дохожу потом до того, о чем я задумал, то вот у меня появляется чувство благодарности себе и веры в то, что я способен, то, что мне доступно, в том, что я правда могу. Не состояние недо, которое внушает вина, а состояние до. Да, я могу. Я полон, я ресурсен, я могу. Вот из этого состояния нужно жить. Их, я думаю, уверена в том, что не просто нужно, а вы хотите жить из этого состояния. И ваши дети будут в нем рады и счастливы жить рядом с